Положение ничуть не облегчалось тем, что последовательность сотрясений была известна заранее, достигая пика своей активности каждые 3,5 дня, когда Ио проносилась по своей внутренней орбите. Слабым утешением служило и то, что гравитационные приливы на Европе наносили самой Ио не меньший ущерб. После 6 дней непрерывной работы капитан Лаплас решил, что при существующем положении лучшего порядка на Гэлакси достигнуть не удастся, и объявил выходной, который почти вся команда провела в койках, наслаждаясь сном, а затем составил распорядок 2-й недели пребывания на Европе. Ученые вполне естественно хотели заняться исследованиями нового мира, на котором они так неожиданно оказались. Судя по радиолокационным картам, переданным с Ганимеда, остров имел 15 километров в длину и 5 в ширину. Его самая высокая точка возвышалась всего на 100 метров над уровнем моря. «Недостаточно», — заявил кто-то мрачно, — «чтобы спастись от настоящего свирепого цунами». Трудно представить себе более заброшенное и унылое место. Полвека слабых дождей и ветров на Европе оказалось недостаточно, чтобы разбить одеяло лавы, покрывающее половину острова, и сгладить ходы гранита, проступающие через застывшие реки. Но этот остров был теперь их домом, и ему нужно было подыскать имя. Мрачные предположения, такие как преисподнее, чистилище, ад, были решительно отвергнуты капитаном.